Глава 16. Сара, жена Аврама, была бездетна. У нее была рабыня, египтянка по имени Агарь. И Сара сказала Авраму: «Господь не дает мне детей. Живи с моей рабыней. Быть может, хоть она родит мне сына». Авраам послушался Сары, и она отдала ему в наложницы свою рабыню, египтянку Агарь. В ту пору минуло уже 10 лет, как Авраам поселился в Ханаане. Авраам стал жить с Агарью, та забеременела и стала смотреть на госпожу свысока. «Ты в ответе за мое унижение», — сказала Сара Аврааму. «Я отдала свою рабыню тебе в наложницы, а она, забеременев, смотрит на меня свысока. Пусть Господь нас с тобой рассудит». «Твоя рабыня в твоей власти», — ответил Авраам. «Поступай, как тебе угодно». И Сара стала так притеснять Агарь, что Агарь убежала от нее. В пустыне, у источника, на дороге, ведущей в Шур, нашел ее ангел Господень и спросил: «Агарь, Сарина рабыня, откуда и куда ты идешь?» Та ответила: «Я бегу от Сары, моей госпожи». Ангел Господень сказал: «Вернись к госпоже и покорись ей. Я сделаю твоих потомков столь многочисленными, — сказал ангел Господень, — что их и сосчитать нельзя будет. Ты беременна, — сказал ангел Господень, — у тебя будет сын. Назови его Измаил, ибо в беде твоей Господь услышал тебя. Сын твой будет, что дикий осел. Он на всех, все на него. Будет жить он в раздоре с братьями». Господу, который с нею говорил, Агарь дала имя «Ты Эл-Рои». Это означало: «Я воочию видела видящего меня». Потому-то колодец и называется Беэр-Лахай-Рои. Он находится между Кадешем и Бередом. Агарь родила Аврааму сына, и Авраам дал ему, своему сыну от Агари, имя Измаил. В ту пору Аврааму было уже 86 лет.